Это было время, когда в Советском Союзе окончательно отказались от идеи мировой революции, когда интернационал перестал быть государственным гимном, а депортированные народы начали возвращаться на свою исконную родину. Ослабевали тиски государственной цензуры, а граждане страны Советов начали великий исход из коммуналок в маленькие, но отдельные квартиры. Хрущевская оттепель, внутренняя политика. У нас в гостях историки Любовь Можаева и Алексей Раков. Здравствуйте. Любовь Можаева окончила факультет архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени Российского государственного гуманитарного университета, автор работ по социально-политической и антропологической истории России, в том числе очерки антибольшевистской миграции 20-40-х годов и российская миграция, и Вторая мировая война. Алексей Раков, выпускник Челябинского государственного университета, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории России новейшего времени, факультета архивного дела, историко-архивного института РГГУ. Автор книг и публикаций, в том числе «Раскулаченные крестьяне Южного Урала» и «Кто такой кулак?». Лучшая жизнь – это материальные и духовные блага для человека. В своих воспоминаниях Никита Сергеевич писал в свое время: «Умру я, и вот поставят на весы истории чаши, на одной чаше будет то, что я сделал хорошего, на другой – то, что я сделал плохого. И хорошее перевесит». Но вот мне представляется, что тут можно говорить не о двух и не только о двух чашах, но как минимум о трех. Потому что Никита Сергеевич, конечно, как государственный деятель, да и как человек, вот мне представляется, он выделяется из всей вот этой плеяды наших первых государственных лиц. Именно в силу своей харизматичности и своей активности. Но если харизма формируется временем, обстоятельством, действиями этого человека, то мотивированность его жизненная, она вот мне представляется, так сказать, во многом закладывается еще, так сказать, в утробе матери. И вот молодые годы Никиты Сергеевича, мне кажется, они как раз об этом свидетельствуют. А что вот из подробностей интересных стало известно в последнее время? Ведь всегда личности вождей, когда о них рассказывали, они проходили очень много фильтров в свое время. И нужно было вот после перестройки немножко подождать, пока возникли новые плеяды историков, которые будут изучать архивы. Вообще, насколько доступны сегодня архивы, касающиеся генеральных секретарей? Ну, доступность архива, в принципе, это тема, заслуживающая самого широкого внимания. Отдельной передачи, отдельной совершенно. Но, в общем и целом, данные, которые сегодня рассекречены, они касаются еще более, скажем так, болезненных точек для нашей российской истории. И что касается Никиты Сергеевича Хрущева, который мне представляется совершенно точно наиболее противоречивым, не просто политическим деятелем, а главой государства советского времени, по сравнению даже со Сталиным, тут действительно даже, на мой взгляд, не три чаши весов, а гораздо больше. Многовекторность, вот эта многонаправленность деятельности Никиты Сергеевича и различные ее оценки в разное время, в зависимости от места действия и обстоятельств, они для меня лично совершенно очевидны. Как минимум две части можно выделить жизни Никиты Сергеевича. Да? Одна, скажем, это жизнь за спиной вождя, когда его как активного политического деятеля, как самостоятельную политическую фигуру никто не воспринимал. И в частности, это было одной из причин того, что Сталин терпел рядом с собой Хрущева. И другая часть, видимо, более важная для нас, которой мы уделим сегодня, видимо, более пристальное внимание, это та часть, когда Никита Сергеевич выходит на политическую авансцену самостоятельно, как отдельная политическая фигура. Это, прежде всего, период успешной для него борьбы за власть, когда он смог консолидировать президиум вокруг себя и успешно решить в свою пользу борьбу с Берией. И потом, соответственно, это уже отстранение Маленкова и переход к неналичной власти, в частности, совмещение двух постов. Член Центрального комитета партии, член Политбюро Президиума ЦК, герой социалистического труда, маршал Советского Союза Лаврентий Берия 26 июня 1953 года был снят со всех постов и арестован. На июльском пленуме ЦК был выведен из состава Центрального комитета как враг коммунистической партии и советского народа. 23 декабря 1953 года специальным судебным присутствием Верховного суда СССР был приговорен к расстрелу и расстрелян. У меня возникла некоторая такая ассоциация. Приход к власти Хрущева и борьба внутри сталинского окружения. Можно, ну, условно, назовем это мятежом номенклатуры, высшей номенклатуры. Но кто тогда поднял мятеж? Ведь 3-4 человека, собственно, которые и стали бороться за эту власть. И потом, когда перед отставкой Хрущева, ведь возник тот же самый мятеж номенклатуры, но только значительно более широкий. И вот тут интересный вопрос. Значит, это что, то же самое, строй тот же самый, стиль тот же самый? Или тут уже можно говорить о каких-то результатах политики самого Хрущева? Вот мне представляется, что, конечно, какие-то результаты были. Да. Сама номенклатура раскрепостилась. И вот эта широта – это уже, конечно, результат его политики десталинизации. Он ее раскрепостил, он ее освободил. И, кстати, сама отставка Хрущева в последующем, она была тоже, в общем-то, результатом его десталинизации. В известной степени абсолютно проверкой. Она была подготовлена теми людьми, которых он пригласил в Политбюро. Вот этот расширенный состав, да, молодежь, тот же Брежнев, который был главой, так сказать, вот этого объединенного заговора против Хрущева. Не первого, кстати, да. Первый был гораздо раньше, в котором еще участвовал Маленков. Да, и, конечно, я с вами здесь согласен в том, что действительно вот эта отставка, она была подготовлена конкретными историческими событиями, и номенклатуру Хрущев перестал устраивать. Собственно, это достаточно очевидно, исходит из его решений, конкретных политических решений в том числе. В частности, мы можем вспомнить, как Хрущев предлагал очень спорную, это мягко говоря, реформу по разделению всех органов власти на, соответственно, сельские и индустриальные. И партийные организации. Да, конечно, и партийные организации, да. И как решался известный спор о том, кто должен быть у власти, соответственно, партийные органы или государственные. Да? Я все-таки хочу вернуться к самому началу, поговорить о нем как о человеке. Мы вот так вот наметили в начале какие-то основные штрихи, скорее, как пойдет разговор, и вернемся, чтобы зритель понял, где был сформирован и географически, и среда Никиты Сергеевича. Все-таки это сначала была деревня, а потом это был шахтерский регион. Донбасс. Конечно. Вот когда я говорю о том, что мотивированность, она закладывается где-то на генном уровне, вот что я имею в виду, вот как мне это представляется. Ведь, да, вырос в беднейшей семье. Затем какой выбор, вот он главное делает, ставку на что он делает? Ставку на лучшую жизнь. Где на юге России, где он может видеть эту лучшую жизнь, он идет в Донбасс. Донбасс в значительной степени, как экономический регион страны, отличается от многих других экономических регионов России. Там наличествует иностранный капитал. Там применяются иные формы организации труда и производства, нежели, допустим, в Центральной России. И Хрущев это все видит. И он формируется, ну, может быть, не очень корректно, но иного слова просто я подобрать не могу, как рабочая аристократия, как человек мыслящий, как профессиональный рабочий, а, и, б, как рабочий мыслящий. Еще добавлю, что это было до Первой мировой войны. До Первой мировой войны. А вот затем, и особенно в условиях Первой мировой войны, перед ним возникает другой вопрос. А что дальше? Оставаться здесь, работать. И он видит... То есть достигнут некие пределы роста, да? Ну, может быть, даже регионе. И так, да, сказать, что некоторые пределы шахтер, роста... Шахтер. Да, да, куда дальше расти, да. Шахтер. Забойщик. Да, учиться. Кстати, он, между прочим, часто говорил, пойду в инженеры. Или выбьюсь в инженеры. У него была такая мечта получить образование. А дальше Первая мировая война, которая приводит к активизации революционного движения. И у него на глазах кто выбивается в люди? Люди, которые заявляют об активной общественной позиции. Вообще, ведь это не доказано. Я в архивах тоже не могла найти эти документы. Да, в общем, это сложно сделать. Ведь ходили слухи, современники в своих воспоминаниях пишут о том, что он якобы какое-то время симпатизировал эсерам, левым эсерам. Вот. И Сталин, а Сталин вообще ведь ничего случайного не говорит. Он его называл народником. И тут вот как хочешь, так и думай. Левые эсеры – партия левых социалистов-революционеров. Радикальная неонародническая партия. Лидерами эсеров были Мария Спиридонова, Борис Комков, Марк Натансон. Печатные органы – газета «Земля и воля» и «Знамя труда». В 1917 году левые эсеры участвовали на стороне большевиков в октябрьских событиях в Петрограде и в Москве. Входили во Временный революционный комитет, в ЦИК и Совнарком. С начала 1918 года выступали против Брестского мира и аграрной политики советской власти. Принципиальное несогласие эсеров по вопросу уже заключенного Брестского мира привело к вооруженному вступлению левых эсеров в июле 1918 года. Многие члены партии участвовали в гражданской войне на стороне красных. К началу 20-х годов 20-го столетия партия левых эсеров прекратила свое существование. Перед ним опять становится другая задача. Встает проблема выбора. На кого делать ставку? Документов, которые нам бы четко говорили, что вот такого-то числа, такого-то года был принят в партию большевиков или в такую-то местную партийную большевистскую организацию Никита Сергеевич Хрущев, пока нет. Пока мы не знаем. Что тут? Можно догадываться. Вообще время было такое. Время было такое. Он потом сам пишет, когда он вступает в партию. Но выбор был сделан явно политический и явно в пользу большевиков. И вот тут он уже начинает выстраивать свою жизненную и свою политическую линию, как он начинает работать. И вот эти документы, которые не дают нам возможности, подтвердить на основании источников, когда Никита Сергеевич действительно вступил в партию, хотя он потом в анкетах своих писал, они просто характеризуют время. Это было такое время. Были объединенные социал-демократические организации, возможно, тем более это был Юг России. Кстати, документы и анкеты делегатов 6-го съезда партии 17-го года, они это там подтверждают. Но так или иначе, выбор Никита Сергеевич делает однозначно в пользу большевиков. И вот с этим он связывает свое будущее. Здесь очень интересный момент, потому что, говоря об истоках катастрофы, мы часто забываем следующее, что революционное движение, есть его этапы, мы их изучали с вами, от демократов до большевиков. И сама революция, люди идут с открытой душой, вроде бы, с открытым сердцем. Кто понимает, тот сразу сомневается, но таких не так много, к сожалению, кто предостерегал, тем более их не слушали. Желание новой жизни, светлой жизни, достойной жизни. Но потом, когда они оказываются в системе уже партийной, и когда происходит то, что происходит, тут люди начинают ломаться. Либо цинично идут к власти и уже не работают какие-то красивые фразы, идеалы, а только желание утвердиться в новой системе, желание достичь каких-то карьерных высот, комфорта личного за счет всего чего угодно, в том числе участия в репрессиях против своих же. И вот тут есть ли какие-то мысли или в мемуарной литературе, в исследованиях о Хрущеве, когда он еще и этот аспект деятельности любого партийного работника того времени, он начинает как-то осмыслять, считаться с ним или наоборот специально не обращает на него внимания. Мы просто догадываемся по его последующим действиям. Как это вот было. Понимаете, конкретно, чтобы ответить на ваш вопрос о том, есть ли это у Хрущева в воспоминаниях или как-то документально зафиксировано, сложно, потому что я не знаю такого, я не читала. Алексей, я тоже. Это не читала. Микоян, угрызение совести, а у Хрущева? У Нет. Хрущева этот период, он как-то вообще затуманен. Да, это такое. Я могу только оценивать, как историк, характер этапа исторического страны. Страна была очень молодая. И тут молодость поколения, вообще молодежь в основном представляла страну. Идет Первая мировая война, затем гражданская. резкое омоложение населения. Вообще самая активная часть населения – это молодежь. И вот это стремление выломаться из своего строя, сделать карьеру – это нормально для того времени, особенно послереволюционного. И в этом, кстати, трагедия вот этого поколения, которое формировалось в начале века, которая участвовала, в основном не участвовала в Первой мировой войне, но участвовала в гражданской войне и, соответственно, получила такой кредит доверия от новой власти для того, чтобы потом сделать себя самим. Трагедия поколения в том, что если они делали ставку на политическую работу, партийную работу, а другого способа утвердить себя и сделать карьеру, в общем-то, не наблюдалось, потому что промышленность лежала с сельским хозяйством. Очень большая проблема по некоторым областям. Страна вообще была отброшена к 17 веку. При Лучине сидели и холсты отбеливали золой. А вторая часть поколения, она попала под молох этой машины. И это логика вот этого развития, противоречивого развития 20-х годов. И вот Хрущев, когда он делает этот выбор в пользу большевиков, этот выбор сознательный, он идет в политику. В чем у него, можно сказать, руки чисты, он не участвовал в коллективизации. Хотя он, конечно, ее поддерживал идейно, там, действиями какими-то. Ну, да, руки чисты. Потом придет вот эта большая кровь. На высшем уровне не участвовал в коллективизации, да? На высшем, да, уровне. Ну, такая ремарка. Сколько было ему лет там, в 20-м году, например? Он 94-го года рождения. Значит, соответственно, было 26 лет. Да. Самый вот рассвет, самый активный такой возраст. А получается странная ситуация, когда он, будучи достаточно молодым, являлся героем своего времени, а уже когда он приходит к власти с теми какими-то убеждениями из своей молодости, да, когда он был героем своего времени, он уже героем своего времени быть перестает. Потому что что-то изменилось неуловимо. И он пытается сделать то, что было в него заложено. Вот мы с вами говорили уже на генетическом уровне, то, что было. Пытается как-то реализовать программу. Как? Пытается реализовать себя, то, что он знал. Понятно, что знал он о каких-то конкретных вопросах не очень много. Но у него была харизма и желание изменить жизнь к лучшему. А куда это привело, мы с вами знаем. Ну, партийная номенклатура, или то, что мы говорили, вот осталось после Сталина, она же его поддерживала. Ведь не буду же поддерживать случайного человека. Знаете, здесь интересный момент. Вот когда он только приходит или к власти... Или его навязали выше. Да, партийная номенклатура его поддерживала, но у партийной номенклатуры был какой выбор-то? Второй выбор – это Маленков, который в первом же своем выступлении сказал, что права номенклатуры будут существенно ограничены. И это выступление Маленкова, оно проходило при гробовой тишине. Даже аплодисментов не было. Пока Хрущев не разрядил обстановку, сказав, ну, все это так, да, товарищ Маленков, а кто все эти ваши решения исполнять-то будет? И вот тут уже все вздохнули радостно. И, так сказать, вот этот момент, он ключевой и символичный, в том смысле, что номенклатура очень четко поняла, что Маленков не будет выполнять навязанную ему роль. Совершенно другого типа человек. И здесь номенклатура сознательно, как в свое время Хрущев, тоже сделала выбор и сделала ставку на Хрущева. Георгий Маленков, член Центрального комитета, член Политбюро, член Оргбюро Центрального комитета, секретарь Центрального комитета с 1946 по 1953 и с 1955 по 1957 заместитель председателя Совмина СССР, одновременно министр электростанций, председатель Совета министров СССР, герой социалистического труда. В 1957 году вместе с Лазарем Кагановичем, Вячеславом Молотовым и другими выступил против политического курса Никиты Хрущева. На июньском 1957 года пленуме ЦК был выведен из президиума ЦК и ЦК КПСС. И Хрущев в какой-то степени, я думаю, можем и так сказать, выполнял план номенклатуры. Да, ведь получилось, ведь, что все-таки на этот уровень Хрущев вышел, а система его вывела. Это через какие фильтры безусловно, и ужасы да. надо пройти, чтобы вот попасть в этот шорт-лист, как говорят. Да, и не то, что его сегодня поставили, так сказать, вот на этот уровень. Он просто создал себе вот это место. Он прошел к нему по всем ступеням, снизу доверху. снизу доверху. И он знал региональную номенклатуру. Да. И в этом смысле, вот организационно, он больше, чем кто-либо другой из окружения Сталина, был готов к тому, чтобы стать у руля государственного. Потому что у него была главная опора – региональная партийная бюрократия, вообще номенклатура. Ну, Маленков при всем его уме, способностях и прочих достоинствах, это был человек центра. И что делает Хрущев, приходя к власти? Он ведь главным инструментом делает региональные партийные конференции. Устав это позволял. Кстати, он был докладчиком по уставу на 19-м съезде партии. Сталин ему это поручил. И он сам знал все эти тонкости. И вот региональные партийные конференции, какая там главная идея звучит? Поход против центра, против Маленкова. Причем, как он на первом этапе блестяще разрушил союз Берии и Маленкова, так он затем блестяще, в общем, организовал поход против Маленкова. Кстати, идеологию эту, идеологию действий, формировал практически он. Ведь на первом же, в первые же дни после смерти Сталина именно Хрущеву было поручено отслеживать в печати и вообще, так сказать, контролировать всю информацию, которая касается Сталина. К слову сказать, вот эти трагические события во время похорон, Никита Сергеевич в этом, конечно, виноват. Потому что он был главным руководителем и организатором похорон. И вот эти грузовики, которые стояли, которые без приказа сдвинуться не могли, когда уже людей начали давить, все это зависело от него. Поэтому это, конечно, лежит на нем. И вот он был блестящим тактиком, к слову сказать, о 20-м-то съезде. Да, секретный доклад. Ведь это был блестящий тактический маневр. Ну, то, что секретный доклад, это да. Хотя комиссия работала. И, в общем-то, определенный слой руководителей партии, аппарата партии знал о готовящихся данных, о том, что делается. Но выбор момента после основной повестки дня, когда сделан отчетный доклад. И проголосовали, поддержали, одобрили работу ЦК. Но до выборов ЦК, когда всей партии руководит только секретариат, вот в этот момент для чего? А для того, чтобы иметь давление. Потому что потом, когда на пленуме будут избирать членов ЦК, а что бы думали, что сказано и какая тень лежит на тебе? Да, правильно. Кто сталинист, кто не вот, сталинист. То есть он создавал себе вот эту поддержку региональной бюрократии. Это блестящий и стратег в этом смысле он был. Ведь он шел, и он обеспечивал себе тактическими маневрами мне кажется, именно это вот роднит его со Сталином, потому что Сталин, как известно, тоже был замечательный организатор. Помните его тактику блокирования, да, когда он блокировался то с одними, то с другими. Тактику политического маневрирования. Вот в этом смысле Хрущев позиционирует себя на первом этапе, на мой взгляд, именно таким образом. И это приносит ему успех. То есть, как организатор, он достигает успеха. Вот я с вами совершенно согласна. И дело в том, что, да, что его роднит со Сталиным. И Сталин, и Хрущев, потом уже вот в период своей, накануне своей отставки, и Сталин, так сказать, в период своей деятельности, тоже в период болезни, в последние годы, они же, собственно, исходили из того, что, ну, кто их может заменить? Но все же остальное серость. Они не видели достойных людей. И этим грешил Хрущев. Не зная ни о брежневских наработках в отношении сельского хозяйства, не зная о косыгинских наработках в отношении промышленности. То есть отношение к номенклатуре было то же самое. Но потом Хрущев, раскрепостив номенклатуру, а ведь что, чем он раскрепостит? Он изменит характер выборов партийных органов. Ведь депутатов как избирают? Ведь надо очень постараться, чтобы 50% голосующих проголосовали против. Тогда тебя не изберут. В партии не было этой нормы. А затем вносит изменения в устав. Хрущев вносит эти изменения в устав. И вносится эта норма 50%. От кого тогда зависят выборы? Исключительно от высшего человека, от лидера. То есть лидер и у Сталина, лидер и у Хрущева, но несколько другого характера. Там лидер, который определяет и требует только он, при условии, если что, расстрела, здесь лидер определяет, требует и жмет. То есть административный нажим по принципу «не щадить», но «не щадить» заменено другими просто методами. А стиль-то сталинский, вы совершенно правы. Стиль сталинский, что еще роднит двух этих руководителей, это, конечно, то, что и Сталин, и Хрущев, они занимали в одно и то же время два высших поста, партийный и государственный. Хрущев к этому приходит в 1958 году, и таким образом он очень логично объединяет свои руки, власть, которая не была объединенной вот со времени смерти Сталина. То есть тогда ведь эти два поста разделили. Один пост занял Хрущев, партийный пост, да, который как раз обеспечивал ему поддержку региональной элиты партийной, о которой вы говорили. И, соответственно, высший государственный пост, который занимал Маленков. Ну да, представьте, да. Сонаркома. Но вообще, по Марксу история повторяется дважды. Да? Один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. У нас история повторяется многожды. Потому что затем будет Леонид Ильич Брежнев, правда, там другие аргументы, несколько другой пост, что это политические посты, но тем не менее сосредоточение власти. То есть характер социализма остается государственно-бюрократический социализм. Другое дело, что Хрущев, конечно, в конечном итоге несколько меняет форму этого государственно-бюрократического социализма. Форму, да, но он при этом не меняет содержание. Он не может выйти за рамки системы. Конечно. При всем при том, при всех реформах, которые он провозглашает, собственно, это один из пунктов десталинизации. Зачем нужно возлагать всю ответственность, зачем ее нужно персонифицировать в одном человеке? Для того, чтобы все недостатки и ошибки, которые были в это время, и преступления, которые были в это время совершены, чтобы они остались там. С одним единственным человеком сначала это частично принимает на себя Берия, а позже уже принимает на себя Сталин, с тем, чтобы система, социализм, она осталась существовать, и партия при этом оставалась вот в белой манишке. Мы когда говорили сейчас о таких ловких маневрах, Никита Сергеевич, чтобы, во-первых, дойти до того уровня, когда можно бороться за высший пост в стране, потом победа, но страна-то жила как-то вот своей жизнью, и надо понимать, что с одной стороны можно бороться, а с другой стороны народ надо кормить, нужно обеспечивать обороноспособность, нужно вбрасывать новые и новые лозунги, чтобы обеспечить политическую стабильность. А ситуация-то была не очень простая. Народ вышел из войны победителем, а что он получил? Да, это очень интересная тема, когда мы видим, что после войны это наблюдается полная разруха сельского хозяйства прежде всего. Собственно, это то, чем очень активно занимался Никита Сергеевич, причем занимался этим в две стадии. Если первая была достаточно успешной, то есть до 1959 года, то вторая, когда сельское хозяйство отходит на второй план, но остается в числе приоритетных задач, она уже видится менее успешной. Если на первом этапе это три, по выражению историка Русинова, три сверхзадачи, это, соответственно, целина, это догнать и перегнать Америку, и это кукурузная эпопея. Вот эти три задачи, они реализуются последовательно, причем реализуются, как это мы видим вот из всего жизненного политического пути Никиты Сергеевича, реализуются очень противоречиво. Противоречиво в каком плане? Ну, например, если мы с вами возьмем распашку целины, да, сначала это 13 гектаров, то есть это достаточно... Планируемый. 13 миллионов, да, гектаров, которые потом превращаются в 30 миллионов уже через год на следующем пленуме ЦК. Там еще 15 звучало. Да, а потом, когда это переходит к кукурузе, фактически, так сказать, урожай кукурузы планируется как раз с именно целинных земель собирать. То есть это приближается к тем же 30 гектарам, 30 миллионам гектаров. Представляете? Это совершенно потрясающие масштабы. Я уже не говорю о том, что, собственно, те районы, в которых собирались культивировать кукурузу, они были абсолютно не предназначены. Это всем известно. И поэтому реформы, которые он делает, они достаточно противоречивы. И эта противоречивость, она остается и на втором этапе, уже после 1959 года. Вообще, эта противоречивость видится мне некоторым имманентным свойством Хрущева, который, да, с одной стороны, хочет сделать как лучше, и я полагаю, что он действительно верит в то, что он делает, и будет лучшим вариантом. А с другой стороны, мы видим, что реальность, как это часто бывает, входит в противоречие с той теорией и теми замыслами, которые были у политического лидера. Вот, продолжая вашу мысль, я бы хотела акцентировать внимание на том, что Хрущев, продолжая быть лидером для номенклатуры, вот в определенной степени по-сталински, он уже не может не задумываться о необходимости того, чтобы что-то делать для народа. И тут его... Это, кстати, вопрос. А когда он пришел к власти, была ли у него программа преобразований или не было? Ну вот я бы так однозначно не сказала. Я бы сказала и да, и нет. Я думаю, это зависит от того, как мы определяем программу. То есть если вот... Ну, желание во всяком случае, было, какие-то меры. Желание было, какие-то да. Какие-то вот меры, да. А я... Формализованной программы, знаете, думаю, я бы даже, может быть, и тут с вами не согласилась. В смысле формализованной программы? Когда приходит желание делать что-то для народа. Вот когда он укрепился... И вот как действовать дальше? Конечно, какое-то свое видение было и по сельскому хозяйству, и по, вообще по людям. Потому что это действительно послевоенный период. Вынести такую войну, ожидания. Ведь он на фронте тоже был. И, конечно, настроение людей он знал. И участвовал во всех обсуждениях и проекта Конституции, и проекта новой программы партии, и те мнения, которые там высказывались об освобождении партии от экономических функций. Он все это знал, он не мог об этом не задумываться. Поэтому он становится вождем и для народа. И вот тут он, если хотите, начинает критику системы, сам того не желая. Государственного социализма. Ведь получается, что он покусился на святая святых, на базисные идеи марксизма. О приемлемости или неприемлемости товарных отношений при социализме. Затем проблема материального стимулирования при социализме и коммунизме. Мы же миримся с этим пока. Вот концептуально, догматически, да? А потом это уйдет, будет прямой продукт, обмен, прямой прыжок в коммунизм. Нет, не получилось, не сошлось с ответом. И вот здесь Хрущев даже своим панельным строительством, этим домами, которые так презрительно называют хрущевки, ведь тогда это же было не просто веяние времени, тогда это был очень большой выход для людей, которые из бараков переезжали в новое жилье. А это что? Это индивидуализированный быт. Вы возьмите дом на набережной. Ведь там нет кухонь. Кому, ну да. Там только место, куда труба от самовара пойдет, чтобы в семье попить чайку, а столовая находится во дворе. А здесь отдельная квартира, индивидуализированный быт. Ну, к вопросу, кстати, о пересмотре социализма, здесь есть еще один интересный момент. Действительно, Хрущев, сам того не желая, пытается пересмотреть им же в том числе созданную систему. И почему это еще можно заметить? Чемпион мира Ботвинник, Михаил Ботвинник, тогда пишет известное письмо Поспелову, который тогда был секретарем ЦК партии, в котором Ботвинник излагает свои взгляды на то, как можно реформировать экономические отношения в стране. В частности, он приводит пример страны социализма, ту же Венгрию, Польшу. Почему, так сказать, там нет продовольственных проблем, и что можно было бы сделать у нас. То есть фактически это шаг достаточно нехарактерный, когда Ботвинник, будучи гражданином прежде всего, вступает в такую вот дискуссию с партийным деятелем. Представить себе что-то подобное во время, скажем, Сталина было достаточно затруднительным. Более того, эта дискуссия, когда Поспелов решительно отмел, разумеется, все любые возможности ревизии социалистической системы, она продолжается. Ботвинник пишет второе письмо, хотя его вызывали в соответствующий отдел ЦК и очень вежливо ему объясняли, ну зачем, ну не нужно так, ну что вы действительно, мы же с вами живем в социалистической стране. Нет. То есть идея Хрущева о том, что социализм как систему можно изменять, и его пример, он, видимо, действительно вдохновлял людей. Вот это очень яркий, на мой взгляд, иллюстрация как раз того, что... Да, чего может было. Достичь человек. Да. При социализме, да. Кстати. Ну, при самом лучшем строе. При реформируемом. Да, с другой стороны, ведь вот та же самая Целина, освоение целинных земель, орден Ленина на знамени, значит, нашего комсомола. Он же ведь не зря. Люди ехали туда с большим энтузиазмом. Да, мы знаем, с чем они там столкнулись. И вот работая, скажем так, не так давно в Алтайском крае, я разговаривал с конкретными вот, там, современниками того периода. И, конечно, они рассказывают весьма странные и страшные иногда вещи. И, тем не менее, это было сделано. И народ этим гордился. И как-то хлеб появился, хоть чуть-чуть, не полностью, но да, что-то было. То, что потом там проблемы начались, это ладно. Это как другая... Но порыв, вот это стремление, да, опять, может быть, не получилось, но стремление было, и народ это оценил. Поэтому такое романтическое отношение к Никите Сергеевичу, оно там кстати, по поводу целины, ведь тут Хрущев действительно был не просто импульсивен, он был очень активен. Ведь до решения пленума о том, что все-таки утверждают вот эти цифры и начинают распашку целины, он уже встречается в Москве с молодежью. И он уже их благословляет и призывает ехать туда. И молодые ребята едут на освоение целины. То есть до того программу он начал осуществлять еще до ее официального утверждения. И туда народ поехал. Но вы смотрите, какова пропаганда. Вот прекрасные фильмы. Иван Бровкин, солдат Иван Бровкин. Иван Бровкин на целине. Но, как я это называю, клюква развесита, когда показывают такие красивые поселки. Да, вот да, прямо да, они растут там, как грибы. Но ведь Анатолий Стрелиный, участник целинной эпопеи, он пишет о том, что ведь большая часть урожая первых лет, она погибла только из-за того, что не было зернохранилищ и не было дорог. Коммуникаций не было. И, кстати, вот эти вот хрущевки, так называемые, вот это индивидуальное строительство в Москве, вот даже я помню, у меня детское воспоминание, мы как раз переехали в хрущевку из коммуналки. Вот, по колено в грязи мы добирались. Да, да. И это сейчас вот коммуникации подводят. Хотя, правда, тепло было, канализация была, но дорог не было. Знаете, у меня тоже есть ощущение, что действие в данной ситуации опережает замысел. Когда замысел еще толком не сформировался, понятно, что вот есть какая-то магистральная линия, которой нужно следовать. Но какие-то детали, они на данном этапе видятся нечетко, а действие, оно уже идет, его невозможно остановить. И в этом смысле, с моей точки зрения, вся политика Хрущева, она именно с этой точки зрения достаточно логична. Скажем, экономические преобразования, они ведь осуществлялись вне учета того, например, что у нас прекратились совершенно репарации от ГДР. Они просто прекратились. И в экономике подпитки не стало. Это не учитывалось, да. Или, скажем, когда шло наступление на приусадебные участки, которые, между прочим, давали изрядную долю продукта. Это, собственно, и в молоке, например, из 50 миллионов тонн молока более 50% отходило именно через приусадебные участки. То есть через скот, который вот в индивидуальном порядке крестьянами эксплуатировался, да? Да. То есть это то, что не учитывалось. И вот это наступление, когда запретили, когда сначала налоги подняли, потом совсем запретили приусадебные участки, это было огромным минусом и ударом для сельского хозяйства, это в частности, для экономики вообще. Это стремление сохранить систему. Потому что значительная часть общества, экономически способного, она была занята не в государственной сфере. И вот сельское хозяйство, да, молоко сдавали. Да? Частные хозяйства. Да, да. Мясо сдавали. Хлеб тот же, да. Цифры же спускались. Причем по госрасценкам. По госрасценкам. А это же совершенно другая сфера. Он сам называл ведь экономику главным делом своей жизни. Это его слова. Экономика – главное дело моей жизни. Особенно сельское хозяйство. Конечно, он, в общем-то, тут много сделал, так сказать, вот для конкретного человека. Ведь он дал, в его время были даны определенные гарантии прав маленькому человеку. Паспорта в колхозах. Хотя, получается, что? Он освободил от рабства документального, но крепостным государство-то оставил. Сталинское наследие колхоз он оставил. Вот она, двойственность. Дальше. Рабочие получили право увольняться с предприятия. Раньше они не имели права, только по решению администрации. Теперь они получили право увольняться. А почему они стали увольняться еще? А потому что сохранили право оставаться на ведомственной площади. Это была проблема ведомственной площади. Вообще вот жилищный вопрос, так сказать, квартирный вопрос, он очень интересен при Хрущеве. И тут, кстати, нагрела руки очень даже бюрократия. Вот он, получается, был вождем, вот это моя мысль, и для бюрократии, и для народа. Вот он дает квартиру рабочим, так сказать, рядовым людям. И почему к вопросу о том, почему поддерживает это бюрократия? А потому что в этой ситуации, сохранив привилегии, она получает больше. Большую жилую площадь, большую нежилую площадь. Лучшие дома в брежневское время стало часто применяться слово «андатровые дома». Это в лучших районах, из лучшего материала дома. То есть и волки сыты, и овцы целы. На одного человека положено конкретное количество метров. Если да, не укладываешься, метров, да. Все. 5, потом шли надбавки за, допустим, кандидат наук, да. Метраж. Да. Там чуть ли не там, ну, еще какие-то там были льготы странные, но можно было увеличить чуть-чуть. При Сталине в конце 20-х годов и в начале 30-х предполагалась даже дополнительная площадь на породистых собак, которые имеют паспорт. Вот да. Я это своими глазами видела этот документ. Да. Если у них там медали, да, им тоже полагалось. Да, да, да. Не говоря уже там об интеллигенции, о профессуре. Особенно профессуре или народной интеллигенции, которая сформировалась в годы советской власти. Хрущев это тоже сохраняет. Он, правда, делает это несколько меньше, но сохраняет. Но, тем не менее, жилищный фонд, собственно, по площади вырос больше, чем за прошедшие 40 лет при Хрущеве. Правильно, но по квадратным метрам. По в мире вообще да, это кубические метры, потому что надо дышать. А не ходить. Ну, 2,48. Хотя это вот тоже потолок, было хорошо. Да. Это да, тоже да, было нет, хорошо. В той ситуации, если мы применяем принцип историзма, да, и говорим о конкретном времени, это, конечно, был огромный шаг вперед. Конечно. С точки зрения действительно индивидуализации жилья. У каждого было свое жилье. Да, оно было дешевым, да, оно было несовершенным. Вспомните те же холодильники, да, которые в хрущевках известны под окном, да. Соответственно, куда продукты обычно ставят, вот, для того, чтобы они охлаждались там, потому что не у всех еще был тогда холодильник. Далеко вот, не у всех. Далеко и очередь не у всех, какие мягко были. Говоря, да. Да. Все эти меры, они тогда, с точки зрения того времени, конечно, были прогрессивны. Потому что для нас на первом этапе было важно, чтобы жилье появилось в принципе, а затем уже его можно было как-то бы улучшать. Ну вот у нас это сейчас происходит так, что сносят Хрущев ну, и вот сносят что-то еще. Да, стремление от хорошего к лучшему – это нормально да, это для, постепенно, людей, конечно, для людей. Конечно. И потом люди начинают задумываться. Ага. И вот статистика есть. В таком-то году продали такое-то количество там, телевизоров, такое-то количество холодильников. Но все равно. А вот в Соединенных Штатах семьи обеспечены одним-двумя холодильниками. Уж коли да. мы говорим «догнать», так к чему стремиться, как измерить это «догнать»? И вот тут возникает вопрос, не случайно, забастовки ведь они были всегда, и возмущения, рабочие волнения, они были всегда в советскую эпоху. Другое дело, говорили об этом или нет, и еще вопрос о том, насколько они были остры. И, конечно, вот события в Новочеркасске, там, в других городах, конечно, все это сопутствовало вот этим хрущевским преобразованием. 2 июня 1962 года в Новочеркасске был подавлен стихийный митинг и демонстрация рабочих города. Рабочие протестовали против повышения цен на продукты питания. В ходе операции по наведению порядка с участием войск Северокавказского военного округа были убиты 23 человека, 40 человек получили ранения. Были произведены массовые аресты. В ходе судебного процесса над участниками волнений в Новочеркасске 14 человек были признаны организаторами беспорядков, 7 человек приговорены к расстрелу. Ну, в принципе, надо сказать, что к 1959 году, все показатели по экономике, по сельскому хозяйству, они существенно выросли. И они, конечно, не догнали, не перегнали Америку, нет. Но они по сравнению с тем, с чего начинал Хрущев, выросли существенно и значительно. Это отмечают историки. Да, но с ответом не сходилось. Да, с ответом с не сходилось. Это другое, да. Единственная да. пятилетка... Это восьмая пятилетка, которая сойдется с ответом. Поэтому ее экономисты называют золотой. Но не та, потому, которая не сошлась, выполнена, ее потому, на семилетку да, просто а продлили. А тут решили маневр. Да. А дальше что? А дальше-то что? А где сближение труда? А где изменение характера жизни? И вот тут возревает идея коммунизма. Здесь еще надо сказать про кукурузную эпопею, которая совершенно потрясающая. Помните случай Ларионова, да? Когда... с мясом дали секретаря Рязанского обкома. Да, да, когда... случай Ларионова, когда секретарь Рязанского обкома Ларионов, он отрапортовал о определенных цифрах по высаженной культуре кукурузе. Она была для всех одна. Цифры были достаточно высокими. А потом, когда через некоторое время уже, когда стали проверять эти цифры, выяснилось, что они сфальсифицированы. То, что вот в лагерной системе, в системе ГУЛАГа называли туфтой. Вот. Что случилось с Ларионовым? Ларионов повесился. Застрелиться? Ну, как-то, да, самоубийством жизнь покончил. Да. А вот это очень показательно. И этот случай не единичен, он скорее иллюстрирует общую ситуацию в стране в это время, когда в регионах, где кукуруза в принципе не могла прижиться, высшие руководители требовали, чтобы она была посажена, а людям же тоже нужно на что-то жить. И поэтому местные руководители, они говорили, да-да, мы посадили, а на самом деле не садили или садили очень мало, потому что им же жить в этом месте, и им жить с людьми, над которыми они стоят, они это тоже прекрасно понимали. То есть здесь была двойственная ситуация. С одной стороны, какие-то завышенные и совершенно нереальные ожидания руководства из Москвы, из центра, а с другой стороны, это ожидания местных людей, которым нужно как-то на что-то жить. Ну да, еще и с Хрущевым тяжело было разговаривать. Он давил, он ругался, он скандалил, он позволял себе не стесняться в выражениях, и та же номенклатура его где-то, ну, публично разносит. Человек широкой натуры во всех проявлениях. Ну вот, кстати, как вам кажется, вот для меня, между прочим, это вопрос все-таки вот с кукурузой. Мне когда студенты начинают на вопрос о реформах хрущевских сразу начинают с кукурузы, я говорю, простите, а что он тут реформировал? Вот. И вот для меня лично вопрос такой. Все-таки, так сказать, вот вины Хрущева именно в кукурузе. Вот мне все-таки представляется, что это уже по принципу «составь одного товарища Богу молиться». Инициатива, конечно, была за ним. Увидев в Америке, узнав этот опыт, предложив. Вот насколько все-таки он был последователен? Если с целиной понятно – там он полностью инициировал, и даже вплоть до таких фактов, что слушал только Лысенко, хотя другие специалисты, аграрники, которые работали с этими почвами, они говорили, эти почвы не терпят такого отношения, глубокой распашки, переворачивания пласта недопустимо на этих землях, это последствия будут очень тяжелые. Нет, вот Лысенко на этом стоял, он слушался, и только года через два, по-моему, или через три, когда упали урожаи, прислушался сам Никита Сергеевич к рекомендациям этих практиков. И Лысенко сначала сняли, а потом опять его взяли на работу. Ну, это да. Это уже, так сказать, мы рубим лес, и сталинские щепки, как прежде, во все стороны летят. Ну, это, возможно, еще и была просто такая соломинка, за которую он решил уцепиться. Может быть. Это же тоже надо понимать. А вот в кукурузе для меня все-таки не ясно его вот личное это последовательность, чтобы он требовал прям так вот во всех. Мне кажется, это уже в условиях, когда нужно было решать зерновую проблему, зерна в стране. Это уже тоже инициатива снизу. Я бы хотел, чтобы мы не упустили, если говоря уже об экономике, собственно, саму промышленность. Потому что, с одной стороны, мы в 60-х годах имеем космос как результат развития отечественной там, инженерной мысли, и науки, и всего атомные комплекса. Атомные ледоколы, ДИН, синхрофазотрон. Да, да и атомные бомбы, и водородная бомба, и ядерный щит. Все это было. Это стоило огромных денег и огромных, конечно, ресурсов. И вот этот маневр ресурсами тоже, ведь это задача была как раз лидера страны. Ведь он же сделал этот мужественный шаг – закупать зерно за границей. Но где это было видно? Таким образом строить отношения. И он наступил на горло собственной песни. Да, с несоциалистическим миром. Это вообще полностью, так сказать, не соответствовало. Сокращение армии тоже ведь было. Да, и сокращение армии. Сокращение армии это тоже... Хрущев-то как раз по этому поводу любил приводить известную цитату американского президента о том, что, который сказал, что хотя у нас накоплен заряд, который может уничтожить СССР дважды, но у СССР-то есть заряд, который у нас уничтожить может один раз, и второго раза просто не понадобится. Вот. Именно с этим связано, в частности, вот, сокращение армии, ну а потом он уделял большое внимание ракетам. Там и академик Королёв, и Янгель, которые разрабатывали разные виды ракет. И здесь тоже Хрущев маневрировал между ними, потому что он не мог изначально отдать приоритет кому-то одному. И в итоге вот получилось то, что получилось и у Королёва, и у Янгеля. И у Янгеля, в конце концов, тоже получилось, хотя у него был несколько более сложный процесс, чисто технологический. Вот, то есть здесь тоже мы об этом не должны забывать. Но ведь еще вот тоже такой момент. Наука ведь она наднациональна. она интернациональна, и она развивается, так сказать, независимо от политических пристрастий одной или другой страны. И тут уже явное, конечно, было соревнование, игра на опережение. Вот мне кажется, что Хрущев, конечно, играл на опережение Соединенных Штатов Америки, потому что разрабатывались и там аналогичные ракеты, и там готовился запуск, и тут нужно было быть первыми. Это был очень важный имиджевый момент. Потому что это как раз случилось, когда это случилось, он выезжал за рубеж, и как там его принимали, вот этот положительный образ, это было через чрезвычайно важно. Сколько, скажем, было, по-моему, аккредитовано было около 5000 репортеров и корреспондентов во время его первого визита в США, когда он приезжал. Ажиотаж был просто невообразимый. Писали ведущие об этом газеты. И писали, надо сказать, относились очень уважительно к Хрущеву, как к лидеру великой державы, как к человеку очень приятному чисто внешне, вот покоряла всех его улыбка. Да, потом была известная история с У-2 и Пауэрсом, после которой имидж испортился окончательно, и когда он приезжал уже выступать в ООН, газеты писали совершенно другое. Но вот на начальном этапе, под который, мне кажется, и подводились некоторые достижения, с тем, чтобы сформировать очень конкретно положительный имидж в мире, международный, он был и для внутреннего пользования, конечно, но и международный в том числе. Тогда это сработало вот на каком-то этапе. Вернемся к следующим, так сказать, этапам. Окончание войны, подъем патриотизма советского, страна-победитель, начинаются проблемы. То есть, ну, народ вроде как победил, но не ощущает себя этого. Умирает Сталин, открываются некие другие возможности. Страна чуть-чуть вздохнула. И вот тут потом она поняла, что ничего, собственно говоря, не происходит особенного, и проблемы как в личной жизни, так они вот у человека как были, так и остались. И тут начинает копиться вот это вот недовольство. И здесь всегда на выручку приходит такой тезис, как поиски врага. Вот кто для Хрущева вот на среднем и последнем этапе его управления страной и обществом были враги? Потому что без врагов уже нельзя, надо же бороться с кем-то. Тлетворное влияние Запада, да, это понятно. Поэтому это было очень интересно. В условиях падения, кстати, занавеса. Про тлетворное влияние Запада, да, то есть здесь тоже была двойственность. С одной стороны, мы говорим о том, что в Соединенных Штатах Америки у нас загнивающий экономический строй, с другой стороны, нужно догнать и перегнать Америку, то есть мы от нее отстаем, мы отстаем от загнивающего экономического строя. По крайней мере, мы ее как-то оцениваем, как стартовый какой-то момент. Мы ее оцениваем, и мы оцениваем, что у них строй более развитый, при том, что он вроде как загнивающий. Вот вообще с образом врага, конечно, это очень интересная проблема. И как-то вот... Вот одномерно врага определить вообще нельзя в хрущевское время. Вот боролись, например, со стилягами. Но вы смотрите, сам Хрущев, кстати, вот в фильме-то, да, там 57-й год, фестиваль, и вот стиляги. Но в 56-м году выступает Хрущев и говорит: товарищи, а вообще-то нам надо задуматься о том, как у нас народ одевается. Это он критикует легкую промышленность. И поднимает проблему моды. И вот есть исследования последних лет, которые как раз говорят, что вот стиляжничество, стиляги, как субкультура, после фестиваля 57-го года сходит на нет. Потому что, увидели иностранцев, какие они есть на самом деле, и посмотрели на себя, что это мы так вообще выставляемся, вот именно в таком варианте. Вот. И потом проблема моды. Вообще проблема... повседневных потребностей человека. Вот. Кто враг иногда выступает? Конечно, тлетворное влияние Запада. Вот Хрущев говорил: в вопросах искусства я сталинист. Потому что о партийном руководстве он мыслит однозначно. Партийное руководство искусством только так. Но, с другой стороны, постановление 58-го года есть, конечно. Но они полностью отменяют постановление 47-48 года? Нет, не полностью. По отдельным фрагментам, сюжетам. Вот тут можно, а здесь вот мы подождем. Ограниченный характер вот этой десталинизации, та же реабилитация. Вот это можно, они, да, не государственные преступники, но в партийном варианте, я имею в виду оппозицию, конечно, открытые ведущих, процессы, их нельзя, не реабилитировали. Поэтому мы только в годы перестройки имеем. Да. Но главное, что... Когда поднялись оппозиционеры, вернее, противники Хрущева по вопросу реабилитации, Хрущев делает мужественный шаг. Реабилитировать всех. Тех, кто дал признательные показания. Это касается низовой части, из кого выбили эти показания. А дальше выходим на проблему открытых процессов. А тех, на кого дали эти показания, да, их как раз не реабилитируют. В этом и вот проблема. Тут очень большая проблема с лидерами Коминтерна, Долорес и Барури, там другими, которые присутствовали да, на этих Да, уже аплодировали проектах. Этим решением, да, да и да. получилось и, нехорошо. И, кстати, сама Долорес и Барури, она к нему обращалась, есть такие сведения, что, ну, давайте подождем вот пока до этой сферы касаться, потому как, ну, не поймет родная коммунистическая партия. Совершенно. Это трагедия. Это, в общем-то, трагедия. К вопросу об образе врага. Еще одна вот тема достаточно сложная – это отношение к тому, чем жил народ в духовном плане. Мы говорили о культуре, но есть еще другая сфера. Я всегда возвращаюсь к войне. Вот закончилась война, народ пережил такой огромный для нашего народа невосполнимый стресс и потери. И Сталин делает достаточно серьезные послабления с точки зрения веры, в первую очередь православной. Восстанавливаются семинарии, возвращаются ряд монастырей, то есть такая сталинская религиозная оттепель. Почему Хрущев решает, что одним из главных его врагов вот на этот период, а мы о врагах продолжаем разговор, является православная церковь? Ну, мне представляется, что это его глубокое убеждение в том, что церковь отделена от государства, что это не атрибут социализма, что религия... Да уж, а про коммунизм мы не говорим. Да, о коммунизме тут вообще ее не наблюдается, не должно, по крайней мере, наблюдаться. И то, что сформировалась фактически новая религия в лице марксизма-ленинизма, мне кажется, что корни-то сюда уходят. И вот здесь он, так сказать, плоть от плоти сталинист. Помните, какой была тактика при Сталине? Тактика при Сталине отношений с РПЦ была очень определенная. Это наезд, потом откат, наезд, откат. То есть, да, там были очень серьезные обострения взаимоотношений в сталинский период. И, возможно, именно это вынес Хрущев, будучи как раз сталинистом, из этого периода. И именно эти знания он применил на практике, когда это ему пришлось сделать в результате своих собственных убеждений. Если, называя себя сталинистом в сфере искусства, Хрущев все-таки, ну что, в худшем случае, ну он орет, ну покритикует, да? Бульдозерную выставку снесет, да. Бульдозерная выставка – это какой год? Это значительно позже было. Это, да, это манеж. Манеж, ну, да. Классический такой, да, пример. Или там на встрече с творческой интеллигенцией разругает, разнесет в пух и прах, не так одет или не так говоришь. Вот, это он себе позволял. Но наряду с этим позволялось и кое-что другое. Да? И вот эта оттепель, она здесь очень ощутима была. Вот, к слову сказать, я иногда студентам задаю вопрос. Вот почему один день Ивана Денисовича? Это можно? А вот доктор Живаго говорит, нельзя. Кто первый реагирует в ответе на такой вопрос? Иностранцы. Они говорят, а потому что это на систему, а это на Сталина. Вот, здесь это можно было. То в сфере религии система была бронебойной. Здесь никакого послабления, это потому что вопрос, это, да, принцип, это не наше, это не социалистическое, тем более не коммунистическое. Сейчас появляются уже материалы, исследования, архивы начинают открываться. Вы это знаете, какими методами это действие делалось. И вот страшно. Это как раз то белое пятно, которое было. И сейчас, когда процессы немножко другие идут, и все воспринимается спокойно и... Ну, более-менее адекватно, конечно, то, что происходило вот именно в этой сфере во времена, когда руководил наш Никита Сергеевич, это, ну, это очень-очень неприятный и такой тяжелый эпизод нашей жизни. Мы сегодня говорили в течение целого часа, но истину до конца, конечно, об этом периоде мы не нашли, да и найти вряд ли могли бы. Думаю, что этот разговор будет продолжен. Спасибо вам большое, что провели этот час с нами. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо.